Инспектор Питер Ханкен, мягко выражаясь, не испытал никакого восторга, когда начальник полиции Бакстона сообщил ему, что Нью-Скотланд-Ярд послал к ним оперативную группу для оказания помощи в расследовании смертельных случаев на Колдермур. Как уроженец этого горного района, он испытывал врожденное недоверие ко всем чужакам, залетавшим сюда как с южных краев Пенинских гор, так и из северных холмистых оленьих заповедников. А как старший сын уиксфордского горняка, он обладал антипатией к людям, чья общественная значимость напоминала ему, что он и сам мог бы достичь в жизни больших успехов. Таким образом, двух полицейских из Скотланд-Ярда он поджидал с чувством двойной враждебности. Одним из них оказался детектив-инспектор Линли, загорелый и ладный молодой мужчина с такими светлыми волосами, словно их только-только обесцветили отбеливателем. Его отличала хорошо развитая, как у гребца, мускулатура и изысканное произношение воспитанника привилегированной школы. Одевался он явно в самых дорогих магазинах, и от него так и несло специфическим душком потомственного аристократа. Ханкен подивился, какого черта его занесло в полицию. Вторым из приехавших был чернокожий детектив констебль Уинстон Нката. Не уступая своему начальнику в росте, он обладал скорее изрядной гибкостью, чем мускульной силой. Лицо констебля пересекал длинный шрам, навеявший Ханкину воспоминания о мужских обрядах инициации, производимых с африканскими юнцами. Фактически, если забыть о его происхождении, вобравшем в себя акценты обитателей южной части Лондона, где жили уроженцы Африки и Карибских островов, он был похож на туземного воина. А его самоуверенный вид свидетельствовал о том, что он вполне успешно прошел испытание огнем. Независимо от его личных чувств, Ханкен не слишком обрадовался сообщению, что этой парочке будет оказана всяческая поддержка со стороны других специалистов Скотланд-Ярда. Если в Лондоне сомневались в его компетентности или компетентности его подчиненных, то он предпочел бы, чтобы ему прямо так и сказали. И неважно, что участие в расследовании двух дополнительных полицейских давало ему возможность высвободить время и собрать детские качели для Беллы, которой на следующей неделе исполнялось 4 года. В конце концов, он не просил своего шефа о помощи, и его не на шутку разозлило навязанное содействие. Инспектор Линли в первые же 30 секунд знакомства сумел оценить степень недовольства местного детектива, благодаря чему несколько вырос в его глазах. Ханкен даже простил ему принадлежность к высшему обществу. Линли сказал: «Энди Мейден попросил нас о помощи, инспектор Ханкен. По этой причине мы и приехали. Ваш начальник, вероятно, сообщил вам, что отец убитой девушки работал в столичной полиции». Начальник полиции, разумеется, сообщил это. Но хотелось бы понять, как связывалась чья-то былая служба в лондонской полиции со способностью Ханкена без посторонней помощи разобраться в преступлении. «Да, я в курсе», — сказал Ханкен. «Вы курите?» И он предложил столичным гостям пачку «Мальборо». Оба решительно отказались. Причем чернокожий выглядел так, будто ему предложили стряхнин. «Моим ребятам не особенно понравится, что Лондон будет стоять у них над душой. Надеюсь, они быстро привыкнут», — сказал Линли. «Очень маловероятно». Ханкен прикурил сигарету, глубоко затянувшись, он наблюдал за приезжими офицерами сквозь выпущенное облачко дыма. «Они будут выполнять ваши указания, да, как я и сказал». Линли и его подчиненные переглянулись. Похоже, они понимали, что им придется действовать в лайковых перчатках. Однако они пока не знали, что ни лайковые, ни шелковые перчатки, ни даже латные рукавицы не изменят того, какой прием им будет оказан в полицейском участке Ханкена. Линли вновь заговорил. «Энди Мейден работал в нашем особом отделе. Ваш шеф сообщил вам об этом? Вот это новость!» Легкая враждебность Ханкена к лондонским полицейским тут же переместилась на его начальника, который, по-видимому, намеренно утаил от него столь интересную информацию. «Похоже, вы этого не знали», — заметил Линли и сухо добавил Нкате. «Местная политика, как я полагаю». Детектив-констебль кивнул, всем своим видом выразив отвращение, и скрестил руки на груди. Хотя Ханкен, встретив чужаков в своем кабинете, предложил им обоим стулья, чернокожий полицейский предпочел остаться на ногах. Он топтался у окна, из которого открывался унылый вид на Сильверленд-стрит и футбольное поле. Этот местный стадион был окружен колючей проволокой. Невозможно было вообразить менее приятную перспективу. Линли сказал Хинкину: «Извините, Мне непонятно, зачем понадобилось скрывать информацию от офицера ведущего следствия. Это какие-то игры властей. Когда-то со мной довольно часто поигрывали подобным образом. Он предоставил коллеге все недостающие сведения. Энди Мейден работал тайным агентом. Наркотики, организованная преступность и заказные убийства. За свою 30-летнюю на редкость успешную службу он заслужил должное уважение. Поэтому Ярд чувствует себя в долгу перед ним, — закончил Линли. И нас прислали сюда для исполнения этого долга. Мы предпочли бы работать вместе с вами. Но если вас это не устраивает, то мы с Уинстоном будем стараться держаться от вас как можно дальше. Это ваше расследование и ваш участок. Мы отлично понимаем, что нас считают здесь чужаками. Все это было высказано очень дружелюбно, и Ханкин почувствовал, что лед в его отношении к заезжему инспектору начал слегка подтаивать. Ему не особенно хотелось привечать эту парочку, но в здешних краях редко случались преступления, отягощенные двумя трупами, один из которых даже еще не опознан. Поэтому Ханкин понял, что только идиот стал бы отказываться от помощи двух опытных специалистов в расследовании сложного дела. Тем более, что упомянутые специалисты абсолютно ясно показали, что понимают, кто здесь будет раздавать приказы и поручения. Кроме того, его порадовала и заинтересовала новость о связи Энди Мейдена с особым отделом. Он решил, что хорошенько обдумает ее на досуге. Ханкин потушил сигарету в безупречно чистой пепельнице и сразу привычным жестом опустошил ее и тщательно протер салфеткой. «Ладно, пойдемте со мной», — сказал он, и провел лондонца в комнату следственного отдела, где две сидевшие возле компьютера женщины в форме полицейских занимались исключительно досужей болтовней, а третий констебль записывал что-то на чайном столе, на котором Ханкин утром оставил аккуратно написанные задания. Этот последний полицейский кивнул и вышел из комнаты, когда его шеф подошел к чайному столу вместе с офицерами Скотланд-Ярда. Чуть дальше на стене висела большая схема места преступления, а рядом были прикреплены две фотографии дочери Мейдена, живой и мертвой, несколько снимков второго трупа, до сих пор неопознанного, и ряд снимков с места убийства. Пока Ханкин представлял лондонских коллег своим сотрудникам, Линли быстро нацепил очки для чтения. «Что, компьютер по-прежнему не работает?» — спросил Ханкин о одной из констеблей. «Ясное дело», — лаконично ответила она. «Вот дьявольское изобретение», — проворчал Ханкин. Он обратил особое внимание лондонцев на схему местности возле девяти сестер, показал место обнаружения трупа парня и очертил вторую зону к северо-востоку от каменного круга. «Тут мы обнаружили девушку», — указал он, — «в 157 ярдах от березовой рощицы, где стоят эти каменные глыбы. Ей проломили голову обломком известняка. А что с парнем?» — спросил Линли. «Множественные ножевые ранения. Никакого оружия не обнаружено. Поиски отпечатков пальцев оказались безуспешными. Мои ребята продолжают прочесывать окрестности». «Они что, устроились на той поляне на ночную стоянку?» «Не они», — уточнил Ханкин. «По словам родителей, девушка отправилась в Колдермур одна, что подтверждает улики, найденные на месте преступления. Внутри каменного круга, судя по всему, были разбросаны только ее вещи». И он показал на снимке, подтверждающие его слова. По мнению Ханкина, парню там не принадлежало ничего, кроме прикрывающей его наготу одежды, так что откуда бы он ни появился, он вряд ли собирался ночевать возле ее палатки под открытым небом. «И при нем не обнаружили никаких документов?» — спросил Линли. «Мой шеф упомянул, что никто из местных жителей не смог его опознать». «Мы проверяем по базе данных номера мотоцикла марки «Триумф», который обнаружили за дорогой возле Спаропита, рядом с машиной девушки». Ханкин показал это место на подробной карте картографического управления, развернутой на письменном столе у стены, смежной с той, где стоял чайный стол. «Мы следим за мотоциклом с тех самых пор, как обнаружили тела, но никто пока не пришел забрать его. Скорее всего, он принадлежал тому парню. Как только наши компьютеры заработают...» «Говорят, что с минуты на минуту», — отозвалась с другого конца комнаты одна из его сотрудниц. «Хорошо бы», — усмехнулся Ханкин. «Тогда мы, наконец, получим регистрационные данные. Но мотоцикл может быть и краденым», — пробормотал Нката. «Тогда он тем более будет числиться в нашей базе». Ханкин выудил из пачки очередную сигарету и закурил. «Одна из женщин простонала. Имей совесть, Пит. Мы же торчим тут целый день». Но Ханкин предпочел не услышать ее мольбу. «Какая у вас сложилась версия на данный момент?» — спросила Линли, закончив тщательный осмотр имевшихся фотографий. Приподняв карту, инспектор вытащил из-под нее большой светло-желтый конверт. Внутри лежали копии анонимных посланий, найденных у ног убитого парня. Отложив одну копию в сторону, он сказал: «Вот, взгляните еще на это», и вручил конверт Линли. Нката присоединился к своему начальнику, когда тот начал просматривать эти листы. Каждое из восьми посланий было составлено из больших букв и слов, вырезанных из газет и журналов и наклеенных скотчем на листы белой бумаги. Содержание посланий не отличалось разнообразием. Первые гласили: «Тебе предстоит умереть скорее, чем ты думаешь». Далее тема развивалась: «Приятно ли осознавать, что твои дни сочтены?» И в заключение было дано предупреждение: «Остерегайся всего, но как только ты зазеваешься, я убью тебя. Тебе некуда бежать, от меня нигде не скроешься». Прочтя каждое из восьми посланий, Линли поднял голову и снял очки. Их обнаружили возле каждого из убитых? Нет, только внутри каменного круга, около парня, но не у него самого. Эти угрозы могли быть адресованы кому угодно. Возможно, они не имеют никакого отношения к нашему делу. Ханкин кивнул. Сначала я тоже так подумал. Однако их вытащили из большого конверта, также валявшегося на месте преступления, и на нем печатными буквами было написано карандашом «Никки». Листки испачкались в крови. Кстати, вот откуда эти темные разводы. В этих местах наша копировальная машина зарегистрировала засохшую кровь. Есть отпечатки пальцев. Ханкин пожал плечами, лаборатория проводит экспертизу. Линли кивнул и вновь обратился к письмам. Угроз не хватает. Но адресованы ли они девушке? И если да, то почему? Ответив на этот вопрос, мы найдем мотив убийства. Вы полагаете, что парень как-то замешан в этом деле? Я думаю, что какой-то глупый молокосос просто оказался в неудачном месте в неудачное время. Он усложнил дело, но не более того. Линли вложил письма в конверт и отдал его Ханкину со словами: «Усложнил дело? В каком смысле?» Из-за него преступнику понадобилось подкрепление. Ханкин целый день оценивал место преступления, разглядывая фотографии, ища улики, и в результате составил приблизительный план развития событий. Он изложил свою версию. «Мы имеем дело с убийцей, хорошо знавшим наши края, и выбранной девушкой маршрут. Но, прибыв к месту ее стоянки, он столкнулся с неожиданным препятствием. У девушки появился попутчик, а у него заготовлено только одно оружие — исчезнувший нож», — вставил Нката. «Точно. Поэтому у него было два варианта. Либо как-то развести девушку и парня и прикончить их поодиночке, либо позвать на подмогу подельника», — закончил Линли. «Такова ваша версия?» Ханкин подтвердил, что да. Возможно, второй убийца дожидался в машине. Возможно, преступник или преступница дошел вместе с подельником до девяти сестер. В любом случае, когда стало ясно, что на один единственный нож, предназначенный для грязной работы, имеются две способные к сопротивлению жертвы, к делу подключился второй убийца. И в качестве второго оружия был выбран обломок известняка. Линли еще раз взглянул на план места преступления. «Но почему вы сочли, что основной жертвой была девушка, а не парень?» «Вот из-за этого». Ханкин отдал ему последний листок бумаги, который он сначала отделил от остальных анонимных писем, дожидаясь возникновения такого вопроса. Это тоже была фотокопия. И она содержала очередную угрозу, правда, написанную от руки. По листку змеилась строчка: «Эта сучка поимела свое». Причем предпоследнее слово было подчеркнуто три раза. «Эту записку нашли вместе с остальными?» — спросил Линли. «Нет, ее обнаружили в одежде убитой», — сказал Ханкин. «Она лежала в одном из карманов, аккуратно сложенная. Но зачем было оставлять анонимки с угрозами после совершения убийства? И зачем оставили эту записку? Наверное, чтобы предупредить еще кого-то». Такова обычно цель подобных посланий. Я допускаю такое в отношении записки, найденной в кармане. Но мне непонятно назначение этих вырезанных и наклеенных анонимок. Зачем понадобилось кому-то оставлять их там? Давайте представим, как могли разворачиваться события на месте преступления. Все вещи там разорваны и разбросаны. Кроме того, дело происходило в комнате. Умолкнув на минутку, Ханкин потушил сигарету. Возможно, среди всего этого бардака убийцы даже не заметили этих посланий, совершили досадную оплошность. В другом конце комнаты вдруг ожил компьютер. Ну, наконец-то, — со вздохом сказала одна из сотрудниц и, быстро введя данные, замерла в ожидании ответа. Ее соседка также активно занялась обработкой рабочих материалов и отчетов, представленных следственной группой. Ханкин продолжил. «Представим себе психологическое состояние убийцы, то есть главного убийцы. Он отслеживает путь нашей девушки до самого каменного круга, готовясь выполнить задуманное, и вдруг обнаруживает, что она не одна. Ему приходится идти за помощником, что слегка путает его планы. Девушке удается сбежать, и задача усложняется еще больше. Потом парень оказывает активное сопротивление, и место стоянки подвергается жуткому разорению. Все, что его волнует, то есть убийцу, а не нашего парня, это устранение двух жертв. Поскольку дело движется не очень гладко, он меньше всего беспокоится о том, захватила ли с собой дочь Мейдена эти анонимки. Зачем она вообще взяла их в поход? Как и его начальник НКАТа вновь занялся изучением снимков с места преступления. Хотела показать парню? Не найдено никаких свидетельств того, что она вообще знала этого парня, — сказал Ханкин. Мы показали отцу девушки тело парня. Но он не узнал его. Сказал, что никогда не видел его прежде, хотя ему знакомы ее друзья. «А не могло быть так, что этот парень и убил ее?» — спросил Линли. «А потом случайно сам подвергся нападению?» «Нет. Если только наш патологоанатом не ошибся, определяя время смерти, они оба умерли в пределах одного часа. Велика ли вероятность того, что два совершенно не связанных между собой убийства произошли во вторник в одном и том же месте и в один и тот же сентябрьский вечер?» «Однако на первый взгляд кажется, что именно так и случилось», — возразил Линли. Продолжая выяснять обстоятельства дела, он спросил, далеко ли от девяти сестер находился автомобиль Николь Мейден. Взяты ли отпечатки покрышек с того места и какие следы обуви обнаружены внутри каменного круга? Он также обратил внимание на почерневшее лицо парня и поинтересовался, что думает Ханкин по поводу этих ожогов. Ханкин сходу отвечал на все вопросы, используя карту и отчеты, уже сделанные по этому делу его сотрудниками. Из другого конца комнаты констебль Пегги Хаммер, чье лицо всегда напоминало Ханкину покрытую веснушками лопату, сказала: «Пит, мы получили сведения. Вот он, есть в базе». Она вывела на принтер данные с экрана монитора. «Триумф?» — уточнил Ханкин. «Точно. Держите». Она передала ему распечатку. Ханкин прочел имя и адрес владельца мотоцикла и внезапно понял, что подключение к делу лондонских сыщиков оборачивается неожиданной удачей. Поскольку компьютер выдал лондонский адрес, Ханкин сэкономит своих людей и время, если Линли или НКАТа разберутся с той ветвью следствия, что ведет в Лондон. В нынешние времена урезанного бюджета приходилось потуже затягивать пояса, а отправка сотрудников в командировку относилась к числу тех мероприятий, которые требовали утверждения затрат в длинной цепи инстанций, заканчивающейся практически в Палате лордов. У Ханкина вечно не хватало времени на такую ерунду. Ради бога, только никаких чертовых бухгалтеров. А благодаря лондонским сыщикам бюрократической билибердой можно будет не заниматься. «Мотоцикл зарегистрирован на имя Терренса Коула», — сообщил он. Согласно имевшейся в Суонси адресной базе данных, собственник упомянутого мотоцикла Терренс Коул проживал в Шоридиче, береговом районе Лондона, на Чарт-стрит. И если один из детективов Скотланд-Ярда согласился бы разобраться с уходящей туда ниточкой, то Ханкин послал бы его обратно в Лондон, чтобы выяснить, нет ли у того, кто живет по этому адресу, сведений о неопознанном трупе, найденном в девяти сестрах. Линли взглянул на НКАТу. «Вам придется немедленно отправляться обратно, — констебль сказал он, — а я останусь здесь. Мне нужно переговорить с Энди Мейденом». НКАТа явно удивился. «Неужели вам самому не хочется съездить в Лондон? На вашем месте я бы еще приплатил мне кругленькую сумму, чтобы я остался здесь». Ханкин непонимающе поглядывал на приезжих. Он заметил, что Линли слегка порозовел. Это его удивило. До сих пор этот мужчина выглядел совершенно невозмутимым. «Я думаю, Херин вполне обойдется без меня пару дней», — сказал Линли. «Новобрачных обычно не подвергают таким испытаниям», — возразил НКАТа и объяснил Ханкину. «Наш шеф женился всего 3 месяца назад. Практически у него только недавно закончился медовый месяц. Ну, довольно, Уинстон», — сказал Линли. «Так вы недавно женились?» Ханкин одобрительно кивнул. «Что ж, примите поздравления со столь радостным событием. «Боюсь, это спорный вопрос», — туманно ответил Линли. Он не ответил бы так сутки назад. Тогда он еще блаженствовал, хотя начало семейной жизни проходило с многочисленными шероховатостями, которые им с Хелен приходилось сглаживать, приспосабливаясь к привычкам друг друга. Они умудрялись как-то избегать острых моментов и улаживали все разногласия в ходе дискуссии, обсуждений и компромиссов. Так было до последней ситуации с Хейверс. После их возвращения из свадебного путешествия Хелен хранила разумную сдержанность в отношении профессиональной деятельности Линли и лишь позволила себе заметить Томми. Этому должно быть какое-то объяснение, когда он вернулся домой после первого и единственного визита к Барбаре Хейверс и рассказал о фактах, вызвавших ее временное отстранение от должности. С тех пор Хелен ничего с ним не обсуждала, и хотя сама разговаривала по телефону с Хейверс и другими заинтересованными лицами, но неизменно показывала, что ее преданность мужу остается вне сомнения. По крайней мере, так представлял себе Линли. Вернувшись сегодня днем из лаборатории Сент-Джеймса, жена вывела его из этого заблуждения. Хелен вошла в комнату, когда он укладывал вещи перед поездкой в Дербишир, и, запихнув в чемодан пару рубашек, искал старую непромокаемую куртку и туристские ботинки для походов по лесным тропам. Отступив от привычных для нее обходных путей приближения к деликатной теме, Хелен сходу взяла быка за рога. Томми почему-то предпочел взять с собой в командировку не Барбару Хейверс, а Уинстона Нкату. Он сказал: «Ага, насколько я понимаю, ты поговорила с Барбарой». На что Хелен ответила: «Да, и она практически встала на твою защиту, хотя сердце у бедняжки совершенно разбито». «Ты хочешь, чтобы мне тоже пришлось защищаться?» — мягко спросил он. «Барбаре лучше тихо пересидеть какое-то время в ярде. А поездка со мной в Дербишир не позволила бы ей сделать этого. И в отсутствие Барбары я, естественно, выбрал Уинстона. Но, Томми, она преклоняется перед тобой. Ой, только не смотри на меня так. Ты понимаешь, что я имею в виду. В ее глазах ты не можешь сделать ничего дурного». Линли уложил последнюю рубашку, сунул между носками бритвенный прибор, закрыл чемодан и бросил на него куртку. «Значит, ты теперь выступаешь как ее посредник?» — небрежно уточнил он, поворачиваясь к жене. «Будь добр, Томми, оставь свой снисходительный тон. Я терпеть его не могу». Он вздохнул. Ему не хотелось спорить с Хелен, и у него промелькнула мысль о компромиссах, связанных с мирной семейной жизнью. «Мы встречаемся с женщиной», — сказал он себе. «Мы желаем ее, мы добиваемся ее и получаем ее». Но размышлял ли хоть один мужчина, охваченный жаром страсти и намеренный сделать матримониальное предложение, сможет ли он впоследствии ужиться с объектом своей страсти? Линли сомневался в этом. «Хелен», — начал он, — «учитывая выдвинутое против Барбары обвинение, просто чудо, что она вообще не потеряла работу. Уэберли стеной встал на ее защиту, и бог знает, что ему пришлось пообещать или на что согласиться ради того, чтобы ее оставили в отделе уголовного розыска. В данный момент ей следует тихо благодарить свою счастливую судьбу за то, что ее не уволили. А вот чего ей не следует делать, так это лелеять обиду на меня и искать сочувствующих сторонников. И уж точно ей не следует настраивать против меня мою же собственную жену. Ничего подобного она не делала. Неужели? Она зашла повидать Саймона, а не меня. Она даже не знала, что я окажусь там. Увидев меня, она хотела развернуться и броситься на утек. Что наверняка и сделала бы, если бы я не помешала. Ей необходимо было с кем-то поговорить. Она чувствовала себя отвратительно и нуждалась в дружеском понимании, с каким ты обычно относился к ней. И мне очень хотелось бы узнать, почему ты перестал быть ее другом. Хелен, дружба тут ни при чем. О какой дружбе можно говорить, когда речь идет о невыполнении законных приказов? Барбара не выполнила приказ, и, что еще хуже, нарушив его, едва не совершила убийство. Но ты ведь знаешь, что там случилось. Как же ты не понимаешь? Зато я очень хорошо понимаю пользу субординации. Она спасла жизнь человека, но не по чину ей было решать, грозит ли опасность чьей-то жизни. Подойдя к нему, жена обхватила руками столбик в изножье их кровати. «Мне непонятно», — сказала она. «Как ты можешь быть таким неумолимо суровым? Она была бы первым человеком, который простил бы тебе все, что угодно. В данных обстоятельствах я не стал бы рассчитывать на ее прощение. И ей не следовало рассчитывать на меня». «Тебе ведь тоже приходилось обходить законы? Ты сам рассказывал мне. Но, Хелен, не думай же ты, что можно закрыть глаза на попытку убийства. Это преступное дело, за которое, кстати, большинство людей отправляются в тюрьму, и по которому в данном случае ты решил выступить судьей, присяжным и палачом. Да, я понимаю. Неужели? Линли начал злиться, и, конечно, ему следовало придержать язык. Странно, подумал он, что Хелен, как никто другой, умеет вывести его из себя. Тогда пойми, пожалуйста, еще кое-что. Дела Барбары Хейверс тебя абсолютно не касаются. Ее поведение в Эссексе, последующее расследование и любые пилюли, назначенные ей в результате анализа этого поведения, совершенно тебя не касаются. Если тебе не хватает в жизни проблем, и ты ищешь выхода своей энергии, встав на путь поборницы справедливости, то подумай лучше о том, чтобы присоединиться ко мне. Честно говоря, я был бы признателен, если бы дома меня ждала поддержка, а не порицание. Хелен заводилась так же быстро, как он, и также умела выразить свое возмущение. Я не отношусь к такому типу женщин и к такому типу жен. Если ты хотел жениться на подобострастной и льстивой, это тавтология, — сказал он. И вот этим кратким утверждением закончился их спор. «Ты свинья!» — выпалила Хелен и удалилась. Закончив сборы, Линли пошел искать ее, чтобы проститься, но так и не нашел. Он мысленно помянул недобрым словом ее, себя и Барбару Хейверс за то, что она оказалась причиной его ссоры с Хелен. Но дорога в Дербишир дала ему время остыть и подумать, как часто он наносил противникам удар ниже пояса. Ему пришлось признать, что именно такой удар осложнил его отношения с Хелен. Сейчас, стоя на тротуаре перед полицейским участком Бакстона вместе с Уинстоном Анкатой, Линли осознал, что у него есть шанс загладить вину перед женой. Нката наверняка рассчитывал, что инспектор назначит ему в помощь второго сотрудника для разъездов по Лондону, и оба они понимали, каким должен быть логичный выбор. Однако Линли вдруг обнаружил, что тянет время, обсуждая со своим подчиненным условия передачи ему «Бентли» во временное пользование. Он пояснил Нкате, что они не вправе просить у полиции Бакстона дополнительную машину для поездки констебля до самого Лондона, и единственной имеющейся альтернативой, кроме «Бентли», было возвращение в Лондон из Манчестера самолетом или поездом. Но, добравшись до аэропорта, надо еще удачно попасть на ближайший рейс, а ожидание поездка на поезде, чреваты многочисленными пересадками, с одной линии на другую, в бок знает, в скольких городках между Бакстоном и Лондоном, поэтому автомобиль, безусловно, достигнет цели быстрее. Линли надеялся, что Нката более ловкий и аккуратный водитель, чем Барбара Хейверс, которая, последний раз пользуясь его машиной, благополучно врезалась в старый верстовой столб и покорежила переднюю подвеску. Он сообщил молодому коллеге, что ему следует вести Бентли с такой осторожностью, словно у него в багажнике лежит взрывчатка. Нката усмехнулся. «Неужели вы думаете, что я не знаю, как бережно надо обращаться с таким раритетным автомобилем? Я лишь предпочел бы, чтобы он вышел из общения с вами целым и невредимым». Линли отключил защитную сигнализацию и передал напарнику брелок с ключами. Нката кивнул головой в сторону полицейского участка. «Думаете, он будет играть на нашей стороне? Или мы будем играть по его правилам? Рано загадывать. Он, конечно, не обрадовался нашему появлению, но на его месте я испытывал бы те же чувства. Надо будет действовать осторожно».